Прощай, калифорнийский дом. Дорогой мой домик, я покидаю тебя. Гляжу на тебя едва ли не в последний раз. Углы, светильники, тени, добрые дни, плохие дни. Именно здесь я жила. Это было мое, это было твое, но и столько лет мое. Дни, ночи, разговоры. Ты сидел в кресле-качалке, Спенсер. Помнишь, как я достала это набитое конским волосом кресло-качалку? Оно стояло среди старого хлама в витрине магазина на Олвер-стрит. Собственно, лишь один каркас. Никакой набивки. Одни пружины да круглые планки, на которых оно качалось. Когда ты нервничал, ты любил раскачиваться в нем. Мистер Шварц, работавший у Фенни Брайс, сумел восстановить его, набил черным конским волосом. У этого кресла была такая красивая форма. Верх спинки с небольшим углублением, а подлокотники чуть загнуты вверх. Оно должно быть моим, это кресло. Пока же оно принадлежало какому-то китайцу, еще раньше дедушке этого китайца. Он сказал, нет, не продается. Но я приходила к нему снова и снова, объясняла, сколь важно тебе сидеть в нем и раскачиваться. Вот почему он, наконец, смилостивился и позволил мне забрать его за весьма солидную сумму. Он не прогадал, я тоже, ты тоже. Это было твое кресло, в твоем углу. У тебя был свой стол, дубовый, с откидной крышкой, достаточно большой. Хорошая лампа с плетеной подставкой. Много лампочек, много света. Все книги, самые тобой любимые, и энциклопедия, и Оксфордский словарь, и радио, и телевизор с дистанционным переключением программ. А слева телефонный столик и скамеечка для ног. Два телефона. Тебе было удобно. Тебе, надеюсь, был виден огонь. Огонь же горел у нас почти каждый вечер, и зимой, и летом. Было еще одно кресло, обитое красной материей. В нем сидела я. Я купила его по случаю. Не очень тяжелое. Теперь оно кажется тяжелее. Тогда точно было легче. Комната была обшита панелями из каштана. Потолок скорее высокий, нежели низкий, уходивший вверх и уменьшавшийся до размера квадратного метра. Видимо, предполагалось, что это должен быть световой люк, но так и не ставший таковым. В одном конце стоял письменный стол, на его крышке стекло. Двустворчатые, доходящие до пола окна. Письменный стол был одним из моих творений. Раньше ты жил в невзрачной маленькой квартирке на Саут-Беверли-Драйв. Даже не в нем, а в примыкающем переулке. Пытаться сделать ее привлекательной, честное слово, было безнадежным делом. С отчаяния мы заказали с тобой Эрику Болину, французскому мебельщику, деревянные карнизы для штор. Когда ты переезжал, я забрала их с собой, чтобы использовать их потом для крышки письменного стола. Положила их на сделанные столярами две тумбочки, отстоявшие друг от друга сантиметров на 70. Середину одного карниза вырезала, чтобы было куда ставить ноги. Это была большая удача, ценою в $40. Много места. Части карниза — полочки. Удобно для телефонных книг. Потом я спроектировала каминную полку из каштанового дерева, который прибили над камином. Дымоход около 3 метров. Он был выкрашен белой краской. По обеим сторонам большого дымохода стояло по колонне, в которых в 15 сантиметрах от верха были сделаны вырезы, что позволяло установить полку. Каминная доска, на которой, собственно, и опиралась полка, размером примерно 15 на 10 сантиметров. Каштан на фоне белого дымохода привлекательно. Благодаря этому камин казался большим, чем он был на самом деле. Папа нашел красивый угловой буфет в Кромвилле, штат Коннектикут. Он был сосновый, стоял в углу слева от камина. Теперь вместе со мной он вернется в Фенвик. Мое африканское кресло стояло рядом с буфетом. На полу большая белая типа ковра подстилка, поверх которой розовато-красный на белом фоне, местами черный, местами темно-голубой, примерно 3 на 3,5 ковер. Божественный навахский ковер. Старинный, броский. Я приобрела его в Сиэтле, когда играла там в серьезном деле. Ты никогда не видел того ковра? Конечно же, нет. Он лежал перед письменным столом в дальнем конце комнаты. Той, где было много окон с видом на внутренний дворик. Невзрачный пейзаж. Чуточку ярковатый. У меня была красивая плетеная штуковина, похожая на сито. Ты помнишь? Ты мог сидеть в своем кресле-качалке. Восхитительный свет придавал дворику таинственность. Так странно. Уезжаю. Я никак не могла оставить дом после твоей смерти. Поддерживала в доме порядок, который был при тебе. Даже книги лежали все там же, на дубовом столике. Сейчас я сижу в твоем кресле. К книгам никто не прикасался. Глупо, наверное. Я старалась сохранить в доме твой дух. Теперь мы оба покидаем его. Мне предложили продать старенький Тандерберт. Я хотела его оставить, но он чересчур неэкономичный. Уитни, собака Джорджа, песочный лабрадор, изорвала кожу на сиденье в кусочки. За нею не следили надлежащим образом. Милый старичок, так здорово было его водить. Теперь уже не так. Едешь и ждешь, когда его поразит сердечный приступ. Но автомобиль-то твой, то есть мой. Мне пришлось откупить его у Луизы, когда ты умер. Я сижу в твоей спальне и пишу все это. Ты любил, чтобы все было заперто изнутри или снаружи. Я никогда не закрываю окон. Они выходят во внутренний дворик. Конечно, можно закрыть белые жалюзи. Я не закрываю. Твоя кровать стоит в том же месте, рядом с дверью в ванную комнату. С нее видно всю комнату и маленький клочок неба. Тот самый, над стареньким бесформенным бананом, год за годом выбрасывающим огромные листья, потом засыхающие, ломающиеся, буреющие и вообще уродливые. Я невольно обращаю на них внимание, поскольку перебралась в твою спальню. И теперь в постели смотрю на это дурацкое растение. Оно даже не плодоносит. Оно все такое же бесформенное. Альберт, садовник, не подстригает его. Он любит эти мертвые листья. Иногда, точнее, часто, я думаю о тебе, лежа в этой постели. И ворочаюсь. Ты помнишь, в конце мы не знали, что приближается конец. Я обыкновенно клала твою подушку на пол, а иной раз — диванные подушки из гостиной комнаты. Ты принимал снотворное. Свет был выключен. Я чуть высовывала голову из больших стеклянных дверей, выходящих во внутренний дворик. Отдергивала занавеску, чтобы легче дышалось. Тебе было безразлично, какой в комнате воздух. Для тебя важно было только, чтобы все было заперто и чтобы ты находился в полной безопасности. Мы немножко разговаривали о том, о сём. Ты пытался справиться со сложнейшей для тебя задачей — уснуть. Поэтому говорила в основном я. Понимаю, что докучала тебе. Но я не думаю, что тебя это раздражало. Просто была рядом, была с тобой. И ты сознавал, что у тебя есть человек, на которого можно положиться. Но ты метался, и все ворочался, ворочался, ворочался, и вздыхал. Почему? В чем была причина? В чем? В чем? Жизнь, в которой не было и минуты покоя. И вот ты стал уже стариком, а ведь тебе было всего 67. Ты терзался чувством вины, жутко переживал, мучился. Не потому ли, что презирал себя? Актера, равного тебе по таланту, не было. Ты и Лоретта. Я всегда это говорила и так думала. Вы оба ирландской крови, и оба не в ладу с жизнью. Оба стремились всегда обрести хотя бы на время забвение в той или иной форме, с помощью алкоголя, смеха, чего угодно. Актерское ремесло давалось тебе необычайно легко, не так ли? Ты просто умел играть. Нервные клетки сами трепетно ждали момента, когда они могут включиться в действие. Игра избавляла их от бездействия. С самого начала это было предопределено, не правда ли? Я жила в доме Эдгара Бергена. Я отдыхала тем летом вместе с Бобом Макнайтом, моим старым другом. Почему я не вхожу за него замуж? Я хорошо знаю его. Он мне нравится. Оба мы обожаем теннис. Знакомство наше началось, когда мне было 15. Я пригласила его вместе провести лето. Нам с тобой, тебе и мне, предстояло сниматься в «Женщине года» у Джорджа Стивенса. Я только что познакомилась с тобой. Ты считал, что у меня грязные ногти. Мне кажется, ты думал, что я лесбиянка, но недолго. Ты действительно так считал? В самом начале 40-х. У Майка Кеннина и Ринга Ларднера были трудности из-за Гарсона. Им никогда не удавалось сделать что-нибудь зрелищное. Я послала в Метро Голдвин Майер сценарий на 78 страницах. Сюжет сводился к взаимоотношениям спортивного редактора, роль для тебя, и политического комментатора, работающего в стиле Дороти Томпсон, роль для меня. Я написала, что за все про все это составит 250 тысяч долларов. Половина мне, половина сценаристу. Но это происходило до того, как они купили вещь, до появления этого дома, до того, как мы в нем поселились. Сейчас я лечу в самолете. Идет дождь. Сегодня 21 ноября 1978 года. Нужно было грузить мебель в грузовик, но мне не хотелось, чтобы погрузка велась под проливным дождем. Самым, что ни на есть проливным. Так тяжко было расставаться с этим домом. Теперь дело сделано. Шаг за шагом. шаг за шагом, человек постепенно удаляется. После почти 30 лет въезжают его друзья Сьюзи и Сьюзен, дочь Спенса и ее друг. Они взяли себе кое-что на память. То хрустальное яйцо, где написана дата твоего рождения. Его подарила тебе Кэти Хаутон, моя племянница. Ты родился 5 апреля. Они взяли себе несколько книг. «Старик и море», первое издание с посвящением Хемингуэя Спенсеру от папы. И ту чудесную фотографию с поздравлением к Рождеству от генерала Монтгомери, которую он подписал тебе. Он сидит за столом напротив Уинстон Черчилль в своей огромной стетсоновской шляпе, настоящий ковбой. Они сидят в палатке и пьют вино. Очень спокойные. Сьюзи она очень понравилась. Она хочет поставить ее в рамку. Я рассказала ей ту замечательную историю, как вы познакомились на Королеве Марии, помнишь? Тебя пригласили на вечеринку к капитану, там же был и Монтгомери. «Спенсер Трейси?» — спросил он. «Я не ошибся?» «Да», — сказал ты. «Это так». «А откуда вы родом?» «Во взгляде ничего, чтобы выражало, что он узнал тебя». «Не совру, пожалуй, если скажу, что из Калифорнии», — ответил ты, не снисходя до большего. «Калифорния большая?» «Лос-Анджелес. Из пригорода, если точнее». «Хорошее место». «Да». «Вы там родились?» «Нет». «Мало кто, кажется, родился в Калифорнии». «Как долго вы...» «Хо, несколько лет, хотя, впрочем, да, конечно». «У вас там свое дело?» «Можно считать и так, да, пожалуй». «Что-то, что связано с Калифорнией?» «Не то чтобы, но вообще-то да. Наверное, можно сказать, что связано с... Хотя...» «Хотя что?» «Да ничего в сущности». Он ждал, что ты непременно признаешься ему в том, что ты киноактер. Ты же в не меньшей степени был настроен на то, чтобы не сказать ему. Вероятно, он просто валял дурака, притворяясь, будто не знает, что Спенсер Трейси — киноактер. А ты? Я так и слышу, как ты говоришь мне, что я не точно передаю эту историю. А еще я отдала Сьюзи ту прекрасную картину, что подарил тебе на Рождество Крамер. И те статуэтки тоже крамеровские. Целый оркестр из серебра и бронзы. 8 фигурок. Помнишь? Мы как раз тогда закончили «Угадай, кто придет к обеду». Я нашла его открытку. Он подарил нам обоим. Пусть ваша музыка длится вечно. Но предназначены они были, в сущности, тебе одному. Вот я и подумала. Пусть все это будет принадлежать Сьюзи. Оставила у себя только открытку. И карандашные рисунки Тулуз-Лотрека в позолоченной раме. Я подарила их тебе однажды на Рождество. Биллу Селфу продала лодку с каминной доски. А еще он купил маленький столик из своей спальни. Больше я ничего не продавала. Кроме одной вещи — дубовой подставки для ног, что стояла возле твоего кресла-качалки. Ее купил Алан Шейни. Он хотел было купить еще и те 2 больших кресла. Они стояли по бокам камина. Но их просила у меня Бетти Бекл, которой я не могла отказать, поскольку когда-то скопировала их с ее собственной пары кресел. Теперь у нее есть и загородный дом, помимо тех двух, что находятся в черте города. Для жизни они не очень удобны, но вид у них весьма презентабельный. Мы забираем с собой старые письма, телеграммы. Те, что имели отношение к твоей карьере, я отдала Сьюзи. Все печальные, связанные с твоей болезнью и смертью, оставила себе.